Дома удалось отдохнуть всего 2 дня. Новая партия обученных десантников с нетерпением ожидала набега на городок Евангелиста. Операцию провели по прежней схеме, но большинство ошибок снова повторилось. Хотя офицеры и старались изо всех сил, солдаты просто теряли рассудок. Они хотели здесь и сейчас. Помутневший от сиюминутного всесилия разум не воспринимал никаких команд. «Что делать, Вова? Ума не приложу», — с грустью в голосе спросил Саша. «Сам не понимаю. Не поверю, что наши солдаты хуже тех ребят, с которыми мы высаживались в Пуэрто-Плато. Мы все делали в первый раз, и наши моряки столкнулись с врагом впервые, но результат совершенно иной. Вот именно, ты прав, дело в офицерах. Брось ерунду говорить, это настоящие профессионалы, нам до них никогда не дотянуться. Это профессионалы этого времени, мы дилетанты своего. Идем в новый набег из расчета на одного офицера один солдат. Командовать будем сами, возможно, ты прав. Сказано, сделано. Образцово-показательный грабеж прошел как по нотам. Повторили еще раз и передали образцы управления господам офицерам. Сделав нужные для себя выводы, они самостоятельно провели новую серию десантных операций. Осмысленно прогнали по деревушкам и городам все 1500 солдат. Десантники перестали бросаться на первых встречных женщин. Не стремились схватить любую тряпку. Рядом с лагерем выросли фермы. Появился табун лошадей. А рацион питания отошел от рыбной диеты. В последних налетах солдаты уже осмысленно искали скот и продовольственные склады. Перестали равнодушно проходить мимо мешков сахара. Братья отработали высадку десанта через линию прибоя. Научили солдат быстро разбирать и собирать орудийные лафеты. Десант без пушек очень уязвим. Тащить орудийный лафет образца 16 века совсем непросто. Облегченный вариант одного пушечного колеса весит 50 килограммов. Избавившись от необходимости контролировать учебные десанты, братья занялись новой идеей. На стапелях для строительства мелкого флота сделали для себя некое подобие яхты. Маленький быстроходный кораблик, немногим больше рыбацкого баркаса. Для получения богатой добычи необходима качественная разведка. Съемная мачта делала кораблик неотличимым от любого рыболовного суденышка. Пользуясь маленькой осадкой, близнецы ходили напрямую через мели, рифы и банки. Однажды обратили внимание на торчащие из воды мачты. На песчаном грунте лежал испанский корабль с креном на левый борт. Сразу вспомнились рассказы о затонувших галеонах с золотом и другими сокровищами. В голове роились мифы об эскадрах с золотом в трюмах, которые погибли на рифах. Но среди мифов есть и правда. Не зря каменная гряда рядом с Эспаньолой впоследствии названа «серебряной банкой». Маленькая глубина позволила Вове и Саше не только нырнуть, смогли даже заглянуть в трюм и каюту капитана. Нашли и деньги, и золото, и серебро. Основной груз составляла медь. Бросать такую находку не хотелось. Но для подъема груза необходимо водолазное снаряжение. Тем более, что негры, увидев заинтересованность братьев, начали наперебой рассказывать о других затонувших кораблях. Комплект аквалангиста-любителя купить было негде. Все пришлось делать самим. За плечами близнецов был только курс легководолазного обучения. Как все курсанты морских училищ, они прослушали 30 часов теории и прошли 10 часов практики. Вернувшись в Нассау, засели за воспоминания далекого будущего. Вспомнили расставленное в кабинете водолазного дела оборудование. Вдоль стен стояли различные учебные экспонаты, в том числе и самые примитивные. Например, ручной насос для подачи воздуха. Но одно дело видеть учебное пособие, другое дело знать его устройство. снова принялись изобретать, что только ухудшало настроение. Водолазный шлем можно склепать из меди, но где взять стекло? Воздушный насос сделать не проблема, но где взять шланги? Костюм водолаза прост, как варежка, но где взять резину? Многочисленные соединения требуют герметизации, но чем? С каждым шагом количество вопросов возрастало в геометрической прогрессии. Тем не менее, появился прогресс. Венецианский специалист по керамике знал технологию изготовления стекла. Сам Пьер Каносса никогда стекло не делал, но видел, как делают другие, поэтому и взялся. Возможно, какие-то тонкости процесса прошли мимо, но результат оправдал ожидания. Более того, появление стекольщика вызвало лавину заказов от городских жителей. Братья неожиданно для себя вспомнили экскурсию в музей Ломоносова. Экскурсовод рассказывала об опытах русского ученого по созданию мозаики. Близнецы вспомнили о простых добавках, которые придают стеклу различный цвет и структуру. В мельницу для песка подсыпалась железная руда, соли меди или свинца. Наибольший эффект дало изготовление зеркал. Здесь уже встрепенулись собственные менеджеры и потребовали ограничить продажу зеркал в Нассау. По их пояснениям, такую продукцию следует отправлять в Амстердам. Следом начали упаковывать в ящики и готовить к отправке посуду из цветного стекла. Наконец решили проблему шлангов. Свитую в спираль проволоку обмотали лентой из льняной ткани, пропитанной рыбьим клеем. Решился вопрос с самим водолазным костюмом. Вспомнился примитивный костюм первых подводников, который применялся для выхода из затопленной подводной лодки. В такой костюм легко забраться без посторонней помощи. Столь же просто самому герметизировать. Первый спуск в воду происходил рядом с достроечным причалом в окружении любопытствующей публики. Казалось, все население деревни, и черные, и белые, собрались поглазеть на спуск человека в неведомые глубины. По заранее приготовленной лестнице Вова спустился в воду с торца причала, где глубина не превышала 2 метра. Сначала побродил вдоль берега, где его шлем порой показывался над поверхностью воды, затем осмелел и перешел на внешнюю сторону причала. Наконец испытания закончились. Водолаз поднялся на поверхность. Демонстрируя в одной руке лангуста, другой показывал большой палец. Тут же у кромки воды собрался совет водолазов-спасателей и постановил приступить к подъему меди после изготовления 3 водолазных комплектов. В ожидании изготовления водолазного снаряжения близнецы ежедневно крутились под ногами у Альфреда Ненни. Литейщик снисходительно взирал на попытки своих работодателей изучить процесс изготовления пушек. Поучиться было чему. Братья так и не смогли понять, как венецианец выбраковывает купленные орудия. Постучал молоточком, послушал звон и сделал заключение. Большинство купленных в торговых домах пушек оказалось хорошего качества. Арсенал братьев превышал все разумные пределы. «В России сейчас каждая пушка имеет собственное имя», — сокрушался Саша. «У нас они свалены горой». «Тебе же умные люди объясняли, что в Голландии артиллерия укомплектована. В других странах на покупку просто нет денег. Нам ничего не стоит отправить в Москву даром». «Конечно, напишем адрес на деревню дедушки. Не вижу ничего смешного. Открой любую книгу, везде русские князья бьются с татарами». «Ага, получат 100 наших пушек и начнут биться между собой». Саша вместо ответа тяжело вздохнул. «Брат прав, не зная броду, не лезь в воду. Спонсорская помощь в никуда, вероятнее всего, приведет к непредсказуемым последствиям». Братья направились к берегу моря, где готовили к разделке одну из выбракованных пушек. Рабочие щедро засыпали порох, подожгли запальный шнур и разбежались. Выстрел, пушка, поднимая клубы пара, буквально нырнула в море. Рабочие неторопливо обвязали утопленницу, в кавычках, и вытащили на берег. Резкое охлаждение сделало металл хрупким. Под сильными ударами кувалд начали отваливаться крупные куски. Альфредо Ненни внимательно слушал и смотрел. Он определял пропорции необходимых добавок. Впрочем, в основном новые пушки отливали из собственных запасов меди и олова. У причала углежогов возвышалась солидная гора древесного угля. Негры оказались пионерами водолазного дела. Они сами изготовили с десяток водолазных комплектов и первыми освоили водолазное снаряжение, но совсем для других целей. Чернокожие плотники смастерили деревянные ящики, где вместо торцевой стенки установили стекло. Рыболовецкие шхуны с «водоскопом» в кавычках плавали по большой багамской банке в поисках лангустов. Где совсем мелко, в воду прыгал ныряльщик, где глубоко опускали водолаза с сачком. Братья не возражали. Зачем? Черное население деревни давно стало частью их собственных интересов. Многие вопросы могли решить только они. В негритянском поселении возникло уже несколько производств, где участие африканцев было основополагающим. В то же время негры продолжали отказываться от любых видов оплаты, включая золото. Вероятнее всего, на родине они жили в системе первобытного коммунизма, в кавычках. Выгрузка меди с затонувшего судна едва не закончилась трагедией. Работы начали с подъема корабельных орудий. К ним привязали кожаные мешки и наполнили воздухом. В таком положении пушки отбуксировали в деревню. Затем водолазы цепляли крюками связки меди и подавали сигнал наверх. Два катамарана с грузовыми стрелами поднимали медь на поверхность, грузили в шхуны, которые отвозили добычу на склады при негритянской деревне. На второй день затонувший корабль неожиданно всплыл. Если водолазы отделались только испугом, то один катамаран разбило бушпритом утопленника. К счастью, все обошлось только ушибами, но народ сильно перепугался. «Совсем забыли, что дерево обладает плавучестью», – ворчал Саша. «Лучше ответь, почему на кораблях нет водонепроницаемых переборок? Еще 200 лет не будет». «Почему 200 лет? Ты на лекциях спал или слушал?» Вопросы непотопляемости и обеспечения плавучести начали решать в XVIII веке.